Из трансформера моего имени Фирсов выкроил нечто ласково-мистическое. Он называл меня Аль. «Я, Аль, за тебя дрался в пятницу», — объявил он с гордостью, расставляя на столике свои к чаю дары — земелах и косхалву. «Приходил такой с рожей, тебя ругал. Мы с охраной его вывели. Я ему чуть в ухо не дал». «Восточные сладости?» — подозрительно сощурился Карпиков. «Где брали? На Невском?» «Все равно, как говорится, рыск». «Да, Саша, был шум. Он насчет в ухо дал, не знаю, не видел». «Я не говорю, что совсем. Я собирался». «Это который ребенку алиментов не платит?» «Да, милый, это твой антипод. Ты же всем платишь». «Ну, пожал плечами Андрюша, мои ж дети». «Вот потому я тебя 5 лет вижу в этой слабо полосатой рубашке и в этой пожилой куртке. А господин Правдюченко денег зря не тратит, и он прав, по-своему прав, по законам социального леса». «Да, в этом пункте», — сообщил Карпиков, придирчиво оглядывая кусочек земелаха, «особого падения нравов я не вижу. Мужчин всегда заставляли содержать детей, для того и церковь установлена, и законы писаны. По своей-то воле они вряд ли». «При чем тут церковь? Я вот ни разу не венчался, и никто меня ничего не заставлял», — рассердился Фирсов. «Я просто вообще не понимаю, как это бросить своего ребенка. Буду сидеть 100 лет и думать, и все равно ничего не пойму». «Ты, Андрюша, хороший мужчина». «Ты тоже хорошая». «Поэтому-то мы с тобой обречены. У хорошего мужчины и хорошей женщины нет никаких шансов пересечься в этой жизни. Эти малочисленные группы населения обычно ведут несовместное существование. Сначала хороший мальчик и хорошая девочка учатся в одном классе. Но мальчик влюбляется в блондинку из параллельного, а девочка в кретина из старшего. В районе 18-20 лет мальчик женится, а девочка выходит замуж, разумеется, неудачно и несчастливо. Им изменяют, они разводятся, много трудятся, ищут своего места в жизни, вступают в повторный брак и честно пытаются построить, наконец, правильную семейную жизнь. Из дома на работу, с работы домой. Встретиться они могут лет через 25 после школы, например, в больнице, где хороший мальчик лежит на 2-й кардиологии, а девочка на 1-й гинекологии. Здесь они могут сильно подружиться возле жестяной баночки, набитой окурками, на черной лестнице, где расскажут друг другу, улыбаясь, всю свою жизнь. «А потом?» — спросил отчего-то взволнованный Фирсов. «Подружились, и потом?» «Потом, друг мой Андрюша, они разойдутся по своим домам, потому что они хорошие, потому что они не могут, глядя в глаза человеку, с которым прожили 10-15 лет, сказать «пошел вон», «не надо тебя больше, я начинаю новую жизнь». И этим они отличаются от господ Правдюченко. И поэтому господин Правдюченко поедет отдыхать на Мальдивы. И отчего это они все время отдыхают? А хорошего мальчика лет в 50 закопают в мокрый песок на Ковалевском кладбище. Девочка продержится дольше». «Ужасное кладбище», — подтвердил Карпиков. «Так ездить неудобно. У меня мама там. У нас вообще не родиться толком, не помереть». «Илья Ефимович, мы в целом знакомы с кругом ваших мыслей о России», — сказала я, не без удовольствия наблюдая, как расстроенный Андрюша машинально крошит косхалву. «Интересно, где бы вы хотели родиться?» «Нигде», — убежденно ответил Карпиков. «Вовсе на свет не рождаться. Для смертного лучшая доля». «Софокл». «Чтобы это понять, надо все-таки родиться», — отозвался Фирсов. Реплика была удачной, я удивилась. «Андрюш, это неплохо сказано». «Ты зря считаешь, что я дурачок». «Никогда я так не думала». «Как будто я не вижу твоего выражения лица, когда Нина звонит. Но она моя жена, она любит меня, волнуется, ждет, сердится. И правильно, потому что я раздолбай. А ты так смотришь... будто я баран на веревочке». «О-ля-ля!» — пропел Карпиков. «Бунт на корабле!» «Фирсов, мне до твоей семейной жизни, слава богу, нет никакого дела!» «Извини, Аль, пожалуйста!» — прошептал Фирсов и совсем тихо добавил. «Только это неправда!» Из затруднительного положения никак не хотела я ссориться с Андрюшей. Когда Зимину начнут окончательно выживать из газеты, это же единственный человек, который горой за нее встанет. Меня вывел телефон. И залопотал этот голос, оркестр из одного человека. Будто распахнулась дверь, и разом ввалилась толпа народу. «Шурик! Шурик, это я, твоя крошка! Сейчас в Шереметьево, рейс через час, прилетаю на 2 дня, в полной жопе! Шурик! Ой, месяц депрессии, звонила на трубу, ты поменяла?» «Разнесло после операции, не узнаешь!» «Шурик, только переночевать до вторника!» Там ложусь в клинику. Все остоебенило. Была в Испании. Помнишь Сережу, актера? Ну, когда мы на пари пошли, на панель, кого первую возьмут. Кормила с неделю. Разбился на снегоходе. Кошмар. 2 детей, Шурик. Как я тебя люблю. В Испании обворовали. Да не меня. У меня чего взять? Куча нового. Как ты? Как мудила этот? Не наебал еще на яхтенной? Да нету никаких координат. Все нахуй потеряла, Шурик. Я прилетаю к тебе, твоя крошка соскучилась. Сегодня луна в ударе. Шуриком осмеливался звать меня единственный человек, который имел на это право. Через 2 часа из Москвы прибывала крошка Эми.